Чужая Швейцария. Я снимаю номер в туристическом отеле «Экбол». Здесь я наконец-то хорошенько наедаюсь. Я изучаю сайты разных авиакомпаний, пока наконец не нахожу рейс на Алиталия. Спустя много месяцев я звоню домой. Очень волнуюсь, сообщая маме, что ненадолго приеду. 2 дня, оставшиеся до отъезда, кажутся невыносимыми. Я брожу по улицам Найроби, чтобы убить время. На каждом углу калеки и нищие, которым я даю мелочь. По вечерам в Экбол болтаю с туристами и отшиваю индейцев и африканцев, набивающихся в бойфренды. Наконец я в такси до аэропорта. Когда самолет взлетает, я не слишком радуюсь возвращению домой, потому что знаю, как сильно Лкеттинга и остальные члены семьи ждут моего возвращения. В Майрингене, в Бернском Оберланде, где мама живет с мужем, после первой радости встречи я сразу чувствую себя не в своей тарелке. Жизнь понемногу входит в европейскую колею. В супермаркетах меня чуть ли не тошнит от избытка товара, и даже еда в холодильнике уже не устраивает. У меня постоянные проблемы с желудком. Я добываю справку на немецком и английском языках о том, что я не замужем. Теперь документы в порядке. Мама покупает красивый колокольчик для моего воина. Это свадебный подарок. Я тоже покупаю маленькие колокольчики для своих коз. В конце концов, у меня их уже 4. Я шью по 2 новые юбки для мамы и Сагуны и покупаю 2 шерстяных пледа для нас с Лкеттингой. Ярко-красный для него и полосатый для нас двоих. Багаж не из легких. На дне сумки мое длинное белое свадебное платье. Это подарок от одного поставщика в честь завершения моего бизнеса. Я пообещала, что если когда-нибудь выйду замуж, то надену его. Платье пришлось взять вместе с прилагающимся к нему головным убором. На свадебное платье укладываются пакетики с пудингами, соусами и супами. Следующим слоем — подарки. Пустоты заполняются лекарствами, пластырями, бинтами, мазями для ран и витаминами. Пожалуй, хватит. Обе сумки забиты до отказа. Приближается время отъезда. Вся моя семья считает, что Лкеттинге на свадьбу нужно подарить кассету. Значит, в дорожной сумке будет еще и небольшая магнитола. Итак, вместе с 32 килограммами багажа жду вылета в аэропорту Клотон. Я очень рада, что возвращаюсь домой. Да, прислушиваясь к внутреннему «я», теперь знаю, где мой настоящий дом. Конечно, прощаться с мамой тяжело, но мое сердце уже принадлежит Африке. Не знаю, когда снова буду в Швейцарии.